«Я думал, ты соскучилась по всякому хламу», — сказал он. «Я тоже так думала, но через 10 минут меня стало тошнить». Даниэль протянул руку с пультом и через несколько секунд нашел национальную программу новостей. Диктор говорил. «Музыкальный мир потрясен зверским убийством, которое было совершено вчера в Мадриде. Погиб музыковед и дирижер Рональд Томас. Полиция надеется в ближайшее время обнаружить голову жертвы в том же парке, где найдено тело». «Почему его убили?» — спросила Алисия, устраиваясь рядом с Даниэлем. «Не знаю, но вчерашний концерт был очень странным. Что ты имеешь в виду?» «Почти вся музыка, которую я слушал, теоретически, должна принадлежать Томасу, потому что от Бетховена практически остались только темы. Но она была такой возвышенной, что я спросил себя, а вдруг...» «Нет, это невозможно. Забудь об этом». Алисия, приподнявшись, посмотрела на него. «Закончи фразу. Что ты хотел сказать?» «Я спросил себя, а вдруг вчерашняя музыка целиком принадлежит Бетховену?» «Не понимаю, куда ты клонишь?» «Томаса убили, верно? А так как мотивы убийства неизвестны, я пытаюсь их угадать. Возможно, он обнаружил рукопись симфонии, или, по меньшей мере, ее первой части, и его убили, чтобы ею завладеть. Ты знаешь, сколько может стоить такая рукопись?» «Нет, но могу себе представить». «Но тогда вчерашний концерт был фарсом? Значит, это была не реконструкция?» «Я просто высказал предположение. Томас получил в свое распоряжение первую часть симфонии и из тщеславия выдал ее за собственное сочинение. Как только подумаю о том, что я имел возможность поговорить с ним о симфонии, и в последний момент все сорвалось. Но почему ему отрезали голову?» «Понятия не имею. Возможно, для того, чтобы отвлечь внимание от партитуры и выдать все за действие маньяка. Не забывай, что его голову не только отрубили, но и спрятали. Вероятно, преступник хочет сбить полицию со следа. На прошлой неделе я читал в газете, как два брата убили женщину, отрубив ей голову топором только потому, что считали ее ведьмой, которая с помощью черной магии убила их 8-летнюю племянницу. Они не просто ее убили, а отрубили голову, связав отсечение головы с колдовством. Убийца хочет выдать себя за извращенца, хотя на самом деле у него блестящий макиавеллиевский ум, который холодно рассчитывает каждый шаг, руководствуясь стремлением к наживе. А ты бы смогла убить за 30 миллионов евро?» Алисия подняла на него глаза. Казалось, в ее зрачках вот-вот появятся, как в мультипликационных фильмах, символы доллара. «Я сделала бы это и за гораздо меньшую сумму», — ответила она. «Сатанизм здесь ни при чем. Мотивы преступления лежат в чисто экономической сфере. Преступник знает, что у Томаса есть очень ценная рукопись. И так как Томас отказывается выдать ее местонахождение, принимает решение его убить». «Это глупо. Убив его, он теряет всякую надежду найти рукопись. Если мы и в самом деле хотим связать убийство Томаса с 10-й симфонией, ход наших рассуждений должен быть совершенно иным. Убийце удалось выпытать у Томаса, где хранится рукопись. И чтобы тот не рассказал об этом больше никому и не сообщил полиции, что стал жертвой вымогательства, его убрали с дороги». Даниэль недоверчиво покачал головой. «Кажется, мы слишком далеко зашли. И все из-за моих слов о том, что вчерашняя музыка мне показалась слишком похожей на Бетховена. К тому же гипотеза о сатанинском преступлении вовсе не противоречит факту существования рукописи». «Неужели?» «Абсолютно не противоречит. Мне хочется, чтобы ты кое-что послушала». Даниэль поднялся с кровати и отыскал в своей обширной коллекции один любопытный диск, купленный в Нью-Йорке в сентябре 2001 года, ровно за неделю до разрушения башен Всемирного торгового центра.